«Стоять!» – заорал я на гида, вскидывая пистолет и тут же отлетел в сторону отброшенной рукой жида, которому он перекрывал сектор стрельбы. «Вы недостойны памяти своих предков!» – крикнула фигура от чего-то знакомым жиду голосом и бросилась вперед. Наемник, недолго думая, открыл огонь. На поражение. Автоматическая беретта заплевалась свинцом в ускоренном темпе, и очередь прошлась точно по атакующему, отбрасывая его назад. Отстрелявшись и сменив магазин, жид достал из кармана штормовки маленький фонарик и, подойдя к убийце, осветил его, и замер от шока. Перед ним лежала Далила, простроченная пулевыми отверстиями от левого плеча к правому боку. Ногой отшвырнув окровавленный клинок, жид присел на одно колено перед умирающей кролей. «Далька», не желая верить своим глазам, сказал он. «Зачем? Почему?» Далила повернула голову на звук и уставилась ничего не видящими глазами в сторону жида. «Моя честь зовется верность. Далька, ты о чем говоришь?» Наемник погладил кролю по лицу. «Прости, жид, я была должна». Глаза Далилы закрылись, и судорожное дыхание прекратилось. Жид встал и поглядел на вырубленного неудачным толчком Яногиду, на бегущих солдат, на вылетевших из медчасти врачей, бросившихся ко всем троим пострадавшим, и глубоко вздохнул. Ему до безумия захотелось напиться. В хлам, в слюни, в гофрированный лом. Шифровка номер 280. Салим, летящему, вступил в контакт с объектом странник. Наблюдаю доверчивое отношение ко мне. Начинаю оперативную разработку. Глава 27. Подземелье. Часть 1. Довольно большая группа из совершенно разных по роду занятий людей стояла перед провалом, в последний перед выходом раз проверяя снарягу. «Вы уверены, что господин Клипиков лучше?» – спросил жида Камакада. «Абсолютно. Он в прошлом профессиональный спелеолог, так что подземелья для него вполне привычны. Да, но эти по показанию спущенных камер, явно техногенные. И что такого?» – удивился жид, поправляя закрепленную под рюкзаком с взрывчаткой катушку. «Опыт боя в подземельях есть у нас всех, но дядя Толя в этом деле лучший». Камакада пожал плечами и отвернулся к разношерстной группе. 6 ученых, 6 сотрудников из его ведомства, 14 наемников, правда, без категорически отказавшегося от спуска кипиша, темный эльф и нервничающая почти тысячелетняя девушка-полубогиня. Ее с трудом уломал жид пойти с ними в качестве эксперта из местных. Хотя кто его знает, вполне может быть, что толку от нее не будет. Все же руины там, под холмом, явно древние тысячи лет. Дядя Толя прошелся по строю, тщательно проверяя страховку у каждого, собирающегося спускаться в темную неизвестность. Носимые запасы уже проверены, да и к надежности креплений нареканий не обнаружилось. Итак, напоминаю, интервал между вами должен быть не менее 10 метров. Фонари не выключать, как пользоваться ручным тормозом все помнят. Слитый гул был ответом. Замечательно. Ну, с Богом. Пошли и... Первым закрепив карабин, начал спуск в темные глубины под Алнусом. Мощные наплечные фонари прорезали мрак на 370-метровой глубине, провожая медленно поднимающиеся на тросах останки 12 человек. Причем японцев среди них было только 10, а вот 2 сейчас запакованных в пластик скелета пролежали тут намного дольше. Около 20 тысячелетий, как сказала профессор археологии Сакурака, обрабатывая их спецсоставом из баллончика, чтобы кости не развалились мелкой пылью, да и остальное помещение, полукруглое, под уклоном идущее вниз, на юг, под самый центр холма, и на север, к поверхности. Округлое отверстие, через которое сюда попали люди, выглядело в их глазах подобием вентиляционной шахты. «Господа ученые, куда пойдем?» – спросил дядя Толик, вешая выданный контрразведкой МР-7 за спину. «Само собой на юг. Я думаю, что все интересное там», — ответил один из ученых. «Тогда спускаемся». «Жид, какой уклон?» «Порядка 30 градусов, может, немногим меньше», — ответил наемник, убирая в разгрузку лазерный уровень. «И да, Рари, липнуть ко мне не надо, Харди тебя не тронет». «Это еще почему?» — буркнул апостол, отходя на шаг от него. «Так это твоя газель сама сказала, что на тебя забили, Гизель, и она не моя, а Харди. Да и кто ее знает? Вчера она забила, а сегодня, глядишь, снова за свое взялась. Тогда зачем полезла с нами? Ну не могу же я тебе отказать», — бледно улыбнулась Рари, отряхивая форму на коленях от вездесущей пыли. Идти пришлось долго, пару раз путь преграждали солидные завалы выпавших из потолка камней, которые приходилось разбирать, чтобы господам ученым не пришлось корячиться, протаскивая свои телеса и кофры с оборудованием через узкие щели. Плюс каждые полчаса связь с поверхностью. Плюс радиомаячки через каждые 50 метров. Казалось бы, зачем они нужны в прямом коридоре? Но дядя Толя все равно приказывал их ставить, так, на всякий случай. И шутил, что рисовать на стенах крестики мелом уже не модно. Неожиданно под лучами фонарей блеснул металл. Батя остановил команду и лучом фонаря обвел здоровенные металлические ворота, лежащие на полу. А в том месте, где они должны были крепиться к стене, висели ошметки чего-то, сильно похожего на гидравлику. «Твою же ж маму!» – удивленно потянул он, подзывая жида и ученых. «Согласен, жид, как и пара японцев, практически плюхнулись на пузо. Жид дальномером промерил ее толщину, а ученые пытались отковырять образцы. Но неизвестный металл, до этого стойко сопротивлявшийся коррозии, не давался инструментам», – выдохнул молодой археолог Нацуми Таджо. «Не получается?» – переспросил жид. «Так могу помочь». В руках наемника как по волшебству появился кусочек пластичной взрывчатки и детонатор. «Нет, что вы, не беспокойтесь. Да и все же опасно это. А вот насчет помощи, не откажусь», – ответил японец, доставая из кофра болгарку, точнее, ее аккумуляторный аналог. «О, это вы правильно. Алмазу редкий металл сопротивляться сможет». Пока одни пытались с визгом и искрами справиться с древней дверью, остальные в полном офигении осматривали огромнейшие помещения размером примерно с внутреннюю часть купола, которым были накрыты врата. В центре была неглубокая, около метра, впадина, в которой были навалены куски металла какой-то странной, округлой формы, а по периметру – провалы ходов, когда-то закрытые дверьми, и остатки этих самых дверей валялись перед ними. Я, Сахара и Сакурака осторожно заглянули в одно из помещений. Наемница, достав химфакел, зажгла его и бросила внутрь. Трепещущий красный свет разогнал многовековую тьму и открыл взором самую обычную кладовую. Правда, сильно разгромленную. Остатки ящиков, какой-то рваный металл, что-то вроде деталей. Все это было одновременно обычно и неожиданно, как фаянсовый унитаз веселенькой расцветки в гробнице Тутанхамона. «Да», — протянула Сахара, — «я уж губу раскатала, сейчас золотишко или камушки найдем, а тут только мусор». «Сакура, вот сукой буду, что это фигня?» Наемница подняла кусок металла, не донышко от разорвавшегося освежителя для сортира. Сакурака приняла кусок и внимательно осмотрела его, подсвечивая фонариком. «Согласна?» Тут даже надписи остались, правда язык неизвестен, но их расположение, ну почти один в один, и штрих-код есть, только горизонтальный. Это получается, что дофига тысяч лет назад тут жили люди, знающие про штрих-код. Глаза Сахары округлились, а когда до я дошел смысл сказанного, то и она попыталась поспорить с наставницей-подругой-собутыльницей в радиусе органов зрения. Девушки еще долго бы пялились на артефакт минувшей эпохи, но выстрелы с полупротивоположной стороны помещения, которое так и хотелось назвать ангаром, им помешали. С матюками ломанувшись туда, в почти такое же помещение наемницы и ученые застали нечто. Это нечто выглядело как мини-голограмма, исходящая из валяющегося на полу камушка, как ее описывают фантасты. И показывала она трех девушек в немного футуристической одежде, стоящих на фоне настоящей мать ее, летающие тарелки. Тишина длилась долго, очень долго, пока не тренькнул пару раз кабельный телефон, вызывая группу для отсчета. «Так эти кучи металла, настоящие НЛО», не веря своим глазам, прошептал дядя Толя, освещая яму. «Да, неожиданно», — вторил ему Нацуми. «Господа, а вы на стенах ничего необычного не замечаете?» Голос жида заставил всех оторваться от голограммы. Лучи фонарей тут же заметались по стенам, высвечивая небольшие воронки, подпаленные как бы прожженные черточки. И эти самые черточки складывались в буквы, косые и кривые, как надписи хулиганов на стенах гаражей где-нибудь в российских городах. И наскальный аналог плаката, на котором буквы были более ровные и даже обведенные рамкой. Один из почти все время молчавших ученых достал из кофра какой-то прибор, похожий на помесь тактического планшета и припаянной к нему фотокамеры, и навел на надпись. Прибор загудел, защелкал, но быстро затих, а через минут пять ученый с проклятиями его начал убирать. «Что-то не так?» – участливо спросил стоящий рядом жид. «Все не так, буквы он определил, но вот расшифровать не может, почти сотню вариантов выдал». «А буквы какие?» – жид отобрал у ученого прибор и с интересом уставился на экран. «Латинские, греческие, древненорвежские, кельтские, древнегерманские, древнеславянские и еще куча всяких. Я, кстати, хандарю носки. Жит очень приятно. И вам не кажется, коллега, что вот в таком порядке наиболее похоже на удобопереваримую фразу? Палец наемника выделил несколько слов. Соблюдайте меры личной безопасности в полетной зоне Виманов. Виман, вроде по-индийски будет. Небесная колесница или как-то так. Пофиг на колесницы, сама фраза точно подходит. Согласен. Да, полностью. Эх, сюда бы на недельку, да с нормальным освещением. А кто не дает? Я думаю, что уже через пару дней тут будет лагерь нормальной экспедиции. А мы сейчас так, на разведке. Группа еще долго моталась по залу, осматривая и щупая все, что только можно и нельзя. Останки летающих тарелок, металлолом в том, что общим решением было признано ремзоной, офис с остатками разбитой мебели и кафе, где ученые, после пропажи голограммы и обнаружения ее источника, чуть ли не перерыли каждый миллиметр пространства, но нашли лишь несколько вполне обычных стеклянных осколков, из которых на месте восстановили с помощью клея и японской матери обычный стакан. Кладовые тоже подверглись тщательному изучению на предмет артефактов, но ничего нового, кроме нескольких вполне обычных инструментов, похожих на помесь отвертки, паяльника и газового ключа. Все это было тщательнейше сфотографировано, упаковано, описано и опечатано, после чего убрано в кофры. На наемников и контрразведчиков орали в 6 голосов, требуя не путаться под ногами, не ходить, не стоять и вообще не дышать и не существовать, дабы не повредить находки, будь они появятся. В итоге всей сводной группе охраны и сопровождения пришлось набиться в уже очищенные от всего ценного офисы ждать, пока задор ученых угаснет. Ну и чтобы скоротать время, был вскрыт носимый запас, и в воздухе поплыл аромат еды. «На, подкрепись», — Жит протянул Рари упаковку галет. «Спасибо», — непривычно тихо ответила апостол и принялась грызть угощение. «Все нормально», — наемник, стряхнув крошки с перчаток, достал сигареты и закурил. «Да, неуютно, правда. Такое чувство, что мой мир пошатнулся. Ну, тут не у тебя одной когнитивный диссонанс произошел». «Чего?» — не поняла Рари. «Мировоззрение пошатнулось. Не каждый день увидишь древние матих, высокотехнологичные развалины. У нас ведь тарелок летучих нет, до сих пор на реактиве летаем да на винтокрылах. А эти технологии вам неизвестны, да и мне тоже. Ну, что тебе, в этом ничего удивительного». «Угу», — печально ответила Рари. И, услышав зов научников, встрепенулась. «Пойдем, вроде им помощь требуется». Сводная группа толпой высыпала из офиса и аккуратным бегом добралась до стайки яйцеголовых, столпившихся перед еще непроверенным ходом. Профессор Ханда как раз закончил снимать на свой переводчик очередной плакат и теперь ворчливо пытался составить из понятий удобочитаемый текст. Из-за его плеча Жит только смог увидеть мешанину слов и цифры. 39,5%. «Не получается?» – участливо спросил он. «Не, никак, а грубые надписи вообще не читает. Дайте-ка». Жит заглянул в помещение и осветил его фонарем, а потом бросил химфакел. А посмотреть было на что. Узкий проход с остатками странных машин, два до сих пор видимых квадрата на полу, треснутое, но до сих пор не выпавшее стекло с одной стороны, за которым виднелись пульты, а точнее что-то, сильно на них смахивающие. Во всяком случае рычажки и тумблеры ну очень были похожи на современные, пусть и с некоторыми минимальными отличиями. И освещенный красным неровным светом скелет в кресле за стеклом ну очень напоминал жиду, довольно часто встречающийся в любой военной части пост охраны. «Так, это, наверное, так, это вроде так», — бормотал наемник, водя пальцем по прибору. И вскоре на экране сложилась фраза, и цифра 74,9% гарантировала ей право на существование. «Стой, предъяви пропуск». «Приготовься к досмотру и сканированию, сдай личное оружие, рунную и обычную защиту. Внимание! В случае подозрительных, непозволительных действий охрана открывает огонь на поражение. А папа, я был прав, пост охраны. Скажите, а какое у вас образование?» С удивлением спросил Ханда. «Неоконченное высшее, стали сплавы. Да, никогда не подумал бы. МГУ?» Блеснул знанием российских университетов профессор. «Миссис, но я же говорю... Не доучился, пошел, в наемники. Зря, очень даже зря. Доучились бы, пару работ написали. С вашим складом ума это было бы несложно. Может быть, но жизнь распорядилась по-другому и дала в руки автомат. Потратив еще пару часов на обследование караулки и найдя там вычурный ствол неизвестного ручного оружия, упаковав скелет, а также выдрав из стены с помощью грубой наемной силы пульт, группа двинулась дальше по коридору, но уже через десяток метров была остановлена гермодверью, как будто сбежавшей из игры Fallout. На ней не было номера, но вместо него на темном металле серебрилась как будто недавно сделанная надпись на все том же нечитаемом языке. «И как мы ее открывать будем?» – спросила Сакурака, пальпируя металл. «Рванем?» – Жид был готов помочь в этом важном деле. «Торопиться не надо, Вань, мы не знаем ее толщины», – отсоветовал дядя Толя. Осмотр поверхности дал следующие результаты. Дверь была запаяна в 6 местах наплывами металла, отличавшегося от материала двери. При попытке покачать ее силами 3 здоровых мужиков она скрипнула, что давало надежду на условно-безболезненное открытие. А после осмотра наплывов подрывником был выдан вердикт: рвать надо сварку, а сделать это несложно. И через полчаса возни взрыв выметнул в ангар облако пыли. Сама дверь такое испытание выдержала, а вот наплывы – нет. Еще раз осмотрев результат своих трудов, Жид навалился на гермодвери, практически рухнул внутрь. Матерясь, чихая и кашляя, он поднялся и осветил открывшийся коридор фонарем. «Чисто, можете заходить». «Ты чего?» – спросил он у Рари, как-то нежно проведший по надписи рукой. «Я знаю, что здесь написано». «И что же?» Вопрос для встрепенувшегося Ханды был практически шкурным. «Здесь был Эмрай. Я поняла, что это, и могу рассказать вам. Шифровка номер 285. Летящий, во Луну. Срочно сообщите о всех изменениях и событиях, произошедших в зоне вашей ответственности после инцидента». Глава 28. Зарзал. Глядя на залезающую в седло Тьюли, Зарзал, готовый с отрядом личной стражи рвануть на перехват сенаторов-предателей, спутавшихся с японцами, с кривоватой ухмылкой вспомнил их знакомство. Знакомство, начавшееся дракой и закончившееся постелью. Флешбек. За 2 года до открытия врат. Императорский дворец. Малая обеденная зала. Зарзал откровенно скучал, слушая трёп Пины о ее ордене, и ковырял двузубой вилкой новомодное блюдо из длинных мучных веревочек, больше похожих на длиннющих червей, политых сверху острым мясным соусом. Фигня, а не еда. Для женщин и детей, хотя и батя, и браты, само собой, Пина, наворачивают и причмокивают. Эх, мясо бы, жареного, да с лучком, с чесночком и травками жгучими. Потом, после обеда, дворцовую кухню ожидает налет голодного принца. Хе-хе-хе. И пусть попробуют отнекиваться, он им этих червей во все дыры понапихает. Зарзал поднял взгляд от тарелки, услышав просьбу Пины к отцу послать ее рыцарей на дело, и решил помочь сестре. «Дела хочешь, сестра? Есть дело для хороших воинов, мне Марсус сегодня с утра о нем докладывал», — сказал принц, отодвигая почти нетронутую тарелку и делая глоток из кубка. «Что за дело?» — перехватил нить разговора отец, император Молд. «Немирные кроли снова разоряют города и села вокруг пустошей. Мужиков, кого могут, в полон уводят, баб режут, стариков рубит, грабит, скот угоняют, жгут все, до чего допрыгнут. Уже 3 города, 5 замков и около полусотни деревень подверглись огню и разорению. Счет погибшим уже идет на тысячи. Сколько захвачено, пока не уточнялось. Ну что, отец, пошлешь Пину?» Молд равнодушно поставил на стол свой кубок и покачал головой. «Нет, это не стоит нашего внимания. Пусть прокураторы сами разбираются. Ты не пошлешь туда солдат? Даже один лишь орден Пины сможет облегчить положение дел». Зарзал уже не удивлялся подобному поведению отца. Не первый раз он все сваливает на плечи подчиненных на местах. «Восстали гоблины? Прокураторы, разбирайтесь сами. Эльфы шалят, не мое дело, а ваше. Оборотни завелись, ловите. Не можете, надо, я император, я империей править должен, а не оборотни гонять. Легион послать, обойдетесь, они мне в столице нужны. Зачем, не ваше собачье дело». «Да, отец, пошли мой орден. Дай мне шанс показать, что я чего-то достаю», — крикнула Пина, вскакивая на ноги. «Нет», — рявкнул Молд, и от этого рявка Диаба, его младший сын, просто свалился со стула. «Ты не пойдешь, если я тебя попрошу, отец?» — вкрадчиво спросил Зарзал. «Я возьму с собой 6 железный и арбалетчиков Сулы. Гарантирую, этого хватит для принуждения кролей к миру. Заодно и численность их то уменьшим». На сей раз император думал минуты 2, после чего махнул рукой и со словами «делайте, что хотите, только не убейтесь там», развернулся и вышел из залы. «Вот так вот, сестренка, учись». «Брат Зарзал, я тоже пойду в этот поход», — Пина подошла вплотную к брату и жестко, ну, в ее понимании, поглядела тому в глаза. Мне не нужна обуза в виде твоего потешного ордена, так что ты остаешься тут». По-настоящему жесткий взгляд Зарзала практически приморозил Пину к полу. «Ты ведь даже не представляешь, каковы из себя эти кроли. Я знаю, они вырезали кучу народу и поверь, сестра, смерть их была очень непростой. Скальпирование и оскопление были основными причинами смерти. А уж что они с женщинами творят, так что ты не идешь, Дикси». «Я сказал, вся кампания длилась полных 4 месяца. Легионные арбалетчики, собранными с миру по нитке наемниками, ополченцами и солдатами сеньоров и прокураторов практически носились по заячьим пустошам, разоряя стойбища, круша орды кролей дисциплиной и выучкой. 6-й легион не зря получил себе в название «Железный», один из 5 лучших легионов, имеющих приличный боевой опыт и не знавший поражений за всю историю империи. Но королева всея кролей, Тюли, тоже была не лыком шита и начала использовать партизанскую тактику, выматывая солдат внезапными уколами малых боевых отрядов из засад, стараясь разорить обозы и перерезать линии снабжения, да еще и разведчиков тщательно прорежая. Часто бывало, что из 10 посланных групп возвращалось от силы 3, но сколько веревочки не виться, конец всегда найдется. Благо Зарзал, понимая, что он не самый лучший полководец, полностью доверился штабу, в решение которого старался не влезать, но тщательно их изучая и находя для себя много нового. Так и тут, конец свой королева нашла тогда, когда легион загнал ее родную орду в излучину реки, где у кролей осталось 2 выхода – погибнуть от мечей, пилумов и стрел или утонуть в реке, что в этом месте была широкой и полноводной. Сдачу в плен они отвергли сразу же самым радикальным методом, прирезав идущих под белым флагом переговоров послов, и познали на себе холодную ярость легиона. Раз за разом бросались кроли на прущие вперед железные ряды, и снова откатывались, оставляя убитых. Иные пытались уйти, переплывая реку. Напрасно, ибо на противоположном берегу их ждали лучники сеньоров и прокураторов, расстреливающие плывущих, а выбравшихся на берег встречали наемники. Битва, начавшаяся с восходом солнца, окончилась в полдень, когда в щель между когортами прорвалась королева с личной стражей и нарвалась на Зарзала с охраной и легата с трибуном. Тоже не одних. Вот тут Зарзал впервые в жизни дрался в полную силу, стараясь не дать себя убить, и ему это удалось. Отряд королевы был уничтожен, сама она сдалась и призвала своих сородичей опустить оружие. Большая часть послушалась, и зря. Разгоряченные битвой и гибелью товарищей легионеры перебили половину сдавшихся, остальных использовали по прямому назначению, по праву победителей. Тюли тоже хотели пропустить через манипулу, но Зарзал, повинуясь Найтию, не позволил, просто забрал себе, но руки не распускал, везя в кандалах. А когда кампания закончилась, кинул в камеру в тюрьме столицы. Вспомнил про свою пленницу спустя полгода, надел рабский ошейник и сдал в прислугу. А через год Юли оказалась в его постели. Добровольно, что удивительно. Сперва Зарзал ожидал от нее подлости, типа покушения или еще чего. Даже носил при себе магический амулет, определяющий яды в пище и вине, но ничего не происходило. Кинжала в спину он тоже не дождался, а дождался несколько вполне разумных советов по эффективному управлению стражей во дворце. Батя их, правда, зарубил, но эти советы убедили Зарзала, что королева кролей – не просто титул варваров, и Тюли очень даже разбирается в вопросах управления государством, да и еще и согласна подтянуть принца в обучении этому важному и нужному делу, исправляя недочеты предыдущих учителей и наследника престола. 3-я принцесса империи Пинакалада с неудовольствием смотрела на кавалькаду братца Зарзала, прискакавшую в имперские сады. Ну вот что ему тут понадобилось. Прознал про встречу сенаторов с японцами, первое, что приходит на ум, но вот откуда. Или просто неудачное стечение обстоятельств. Эх, быстрее бы он уехал. И тогда Пина сможет включить планшет, воткнет в разъем флешку с великолепными фильмами, присланными жидом через Итами, и погрузиться в ту войну, которую она никогда не видела, но от одного упоминания от которых сжимается сердце. Или прослушает рассказ неких спутника и погрома, как тот, про персидский поход некого полковника Корягина, когда 500 человек противостояли 40 тысячам. Но сейчас Зарзал, подозрительно оглядываясь, шел к ней. «Здравствуй, Пина. Ну, где твои японцы и наши сенаторы?» — в лоб спросил он. «Ты о чем?» «Я просто провожу вечеринку для подруг». Пина внутренне подобралась. «Значит, кто-то донес ему. Хорошо, хоть сенаторов японцы успели эвакуировать. Вывезли, Проще говоря, для подруг, занятно. А ты меня не обманываешь, сестра? Нет, конечно. Как ты вообще мог об этом подумать? Зарзал задумчиво поглядел на Пину и, вздохнув, взял со стола блюдо с чем-то вроде бы мясным. Просто беспокоюсь. Знаешь, как-то не хочется видеть тебя предательницей империи, связавшейся с ее врагами. Но я рад, что мои опасения оказались беспочвенны. Принц закинул кусочек заливного из форели в рот. Хм, вкусно. Пина, колись, где нашла этого повара? Зачем он тебе, брат? Спросила принцесса, глядя, как Зарзал налегает на блюдо. Сманю, пусть мне так готовит. Умф, шикарно. С этим будет вкуснее. Пина протянула брату горшочек с горчицей. Это особый. Уже понял, что это соус. Дай-ка. Урх, вкуснятина. Принц макнул мясо на косточки в горшочек и обглодал. Да, этот повар определенно стоит внимания. Отдашь, зная твою ненасытность? Нет, ты его загоняешь в усмерть. Ну и ладно, по-другому сманю. Ладно, я, пожалуй, поеду назад, коли мои подозрения не оправдались. И этому факту я доволен. Стража, седлайте коней и хватайте жратву. Едем назад. Уже отъехав от садов на приличное расстояние, Зарзал спросил у Тьюли, незаметно обошедшей территорию. Нашла что? Да, мой принц. Следы разрывов, битые вазы, странные малюсенькие горшочки из стали, пахнущие алхимией, следы ног в необычной обуви. Много чего. Вот, на ладошке бывшей королевы кролей покачивались несколько знакомых принцу по инциденту во дворце Гильз. Пина, Пина, что же мне с тобой, дурой этакой, делать? Прошептал себе под нос Зарзал, отдавая поднос с мясом и горчицей Тьюли. Вы что-то сказали? Мой принц, нет, ничего, ты кушай, это вкусное блюдо. Шеррита еле поерзала по перине, вспоминая сегодняшний прием в садах, устроенный принцессой. Даже то, что его практически сорвал принц Зарзал, не смогло испортить настроение девочки, так как своей цели она, несомненно, добилась. Посол Японии, сэр Сугавара, все-таки обратил на нее свое внимание, и, как ей показалось, она смогла запасть в сердце посла, ведь краснели они практически одновременно, когда встречались взглядами и также одновременно отводили взор. Хм, она точно ему понравилась. А что, выглядит она прекрасно, 13 лет, вообще самый расцвет для родовитой девушки. Да и посол тоже молод и хорош собой. Несомненно, он богат и знатен, раз одаривал сенаторов и их семьи шикарнейшими и необычнейшими подарками. Какие ткани, какие духи, прекрасные веера. Невозможно прекрасная косметика, а какие блюда готовил его повар. И если она сможет захомутать красавца-посла, то это все будет ее, и даже больше. Наверняка у него огромное имение там, в другом мире, полное роскоши, где она, Шерри, будет жить, не зная забот. И она точно родит ему троих, нет, четверых прекрасных детей, его и ее наследников. Девочка перевернулась на бок и спрятала покрасневшее лицо в подушку, представляя процесс зачатия, о котором она слышала от старших подруг. Стыдно так, как от этих мыслей, но ничего поделать с собой Шерри не могла. Дети, нет, совершенно точно можно сказать, они с сэром Сугаварой будут отличной парой, а уж когда Шерри вырастет, то уж тем более. Может, намекнуть отцу и матери, что она хочет замуж за этого японца, или попросить духовного отца, уж он точно одобрит, и помолвка отгонит от него других претенденток, а то весь прием вились вокруг него. Нет, совершенно точно надо действовать и как можно быстрее. Шерри вскочила с постели и уже собиралась было бежать к родителям, как заметила тусклое зеленовато свечение амулета. Ну вот, что-то опять случилось. Шифровка номер 287. Летящий, руке. Приказываю вам проверить состояние агента Валун и доложить о причине его невыхода на связь. В случае засвета агента и его попадания в руки противника, приказываю потушить. Маршрут отхода, 16. Шифровка номер 288. Срочно. Рука, летящему. Агент Валун засвечен, но потух самостоятельно. Обработан разрабатываемым агентом объектом Шторм. По результатам экстренных ОРМ могу предположить следующее. Валун пел на два голоса. Установить второй голос не представляется возможным, так как агент уничтожил послание от него. Предположения отсутствуют. Шифровка номер 289. Срочно. Летящий, руке. Приказываю вам провести углубленный ОРМ для установления истины. О результатах доложите лично. Маршрут отхода тот же. Глава 29. Подземелья. Часть вторая. Вернувшаяся назад в ангар группа кружком расселась вокруг Рори и приготовилась слушать. Ученые достали камеры, планшеты и даже блокноты. Охране и наемникам было просто интересно. «Ну, расскажу я вам историю, которую слышал от предыдущего апостола моего бога незадолго до ее гибели. В общем и целом, жили на Эстерре две расы, внешне очень похожие, но одна из них обладала более развитыми мозгами. Назовем ее древние. Жит, я не сказала ничего смешного. Чего? Какой такой баян? Ну тебя нафиг, не отвлекай. Так вот, 20 тысячелетий назад эти древние держали вторую, не такую развитую расу в качестве рабов. Правда, рабами назвать было бы неправильно, так как относились древние к ним более чем гуманно. Лечили, учили, заботились, использовали на несложных работах. Даже магии пытались научить, но не слишком удачно, только самый примитив, по их мнению, усваивался, да и сил не хватало. Жили они себе, жили, летали на этих штуках, что мы видим здесь. Куда? За небо, наверное, и вообще по небу. Строили врата в другие миры. Да, врат было много, миров тоже. Почему сейчас одни открыты? Не знаю, спросите у Харди, она этим заведует. И вообще, если быть точным, Харди это не имя, а титул, типа хранителя врат, привратника или вроде того. Ну, я помню прошлую Харди, а вот куда она делась после прихода теперешней, опять-таки не знаю, но не отвлекайте. Итак, как-то надоело рабам чувствовать себя ущербными, завидовали они древним, и после недолгой подготовки вспыхнули бунты. Причем не простые, а поддержанные высокой магией, которую некоторые, назовем их избранные. Жит, хорош ржать, а то вообще рассказывать ничего не буду. На чем я остановилась? А, да, на избранных. Так вот, они были самые обученные из рабов, а резервы себе ухитрились поднять, ну, кроваво, жертвоприношениями. Сперва своих резали, потом и нескольких древних смогли на свои алтари положить. От них отдача, видимо, больше была. Так вот, по мощи избранные вроде даже древних превосходить начали. Ну и под их руководством полыхнуло. Древние сперва хотели бунт переговорами погасить. Послов слали узнавать требования, но послы шли на алтари, и ничего древним не осталось, кроме как взяться за оружие. Война кипела около 100 лет, не скажу, правда это или нет, но лично мне срок кажется сильно завышенным, из-за того, что древних было сильно меньше, чем бывших рабов, и они проигрывали, да и воевать не умели, поэтому решили они уйти в иные миры и врата за собой запечатать, и все бы хорошо, но управлялись врата только отсюда из чертогов Харди. Чертоги рабы захватили первыми, а потом пришли сюда. Я не знаю, что и как у них получилось и получилось ли вообще, но немного древних смогли уйти только в один мир. Самый неприятный из всех найденных, мир без магии. Не было там ее, не текла она потоком, даже болотом застойным не была. Просто вселенская магия или обходила тот мир, или он отрезан от нее был. Опять-таки ничего по этому поводу сказать не могу. Мир тот назывался, точно не скажу, не выговорить, но что-то типа Зеймилах. Переводится примерно как живой, но мертвый. А потом не успевших сбежать древних частично добили в боях, частично на алтарях, и они на Эстерре кончились. А бывшие рабы раскололись несколько лагерей по количеству избранных и начали резать друг друга. Вскоре избранных назвали богами, но в этой войне победителей не было. У богов кончилась паства, и тогда Харди смогла настроить врата на один из доступных миров и привести сюда эльфов, светлых вроде. Потом, в другом мире, нашла темных и тоже сюда притащила. В общем, в течение 20 тысячелетий на Эстерру были приведены все существующие расы. Люди приходили 2 раза, 2500 лет назад и почти 1500. В третий раз пришли вы. Наверное, ваша раса Харди понравилась, раз она аж 3 раза врата к вам открывала. Закончив рассказ, Рори приняла у Сахары флягу и, глотнув воды, добавила, обращаясь к ученым: «Вопросы можете не задавать, все, что я знала, я рассказала. И напоминаю, я пересказываю то, что мне рассказали в пьяном виде, так что может, там правды и нет». Очередной химфакел, кувыркаясь, полете в шахту к своему тлеющему на глубине собрату. «Танк, сколько?» – спросил дядя Толя. 208, – ответил снайпер, отрываясь от дальномера. «Спускаться как будем? По этой лесенке я не рискну. Техническая, как ее обозвали, лестница и правда не внушала доверия. Нет, сами ступени были в норме, но вот скала вокруг мест их крепления потрескалась. И вроде бы они не шатались, когда наемники их дергали, но бережного, как известно, Бог бережет, а не береженого, конвой стережет. Тогда будем шурфить пол, загоним клинья, и на веревках спустимся. Веревок хватит, да и длина у них 300, так что доберемся. Но вот скажите мне, товарищи ученые, шахты лифта у нас есть, сам лифт на дне лежит, а куда тросы делись? И почему нет на потолке креплений? Он святым духом летал, может им, а может антигравитацией пользовался, или магией, я этому уже не удивляюсь, ответил Нацуми. И пока жужжала альпинистская дрель, вгрызаясь в неподатливый камень, пока сильные руки альпинштоком загоняли в отверстие костыли и клинья, жид подошел к Рарии, присев рядом, спросил: «Тебе ничего необычным в твоем рассказе не показалось?» «Нет, а тебе?» — ответил апостол, приваливаясь боком к наемнику. «Название мира, куда изгнали древних и его особенности. Мир без магии с названием, похожим на Земля, ага», — зажигалка запалила кончик сигареты и в воздухе поплыл сизый дым. «Кто же его знает? Может, это и не он? Может, а может и нет. Вот ты себя как чувствовала, когда была у нас? Ну, воздух неприятный, грязный». Связь с Эмроем еще оборвалась, а после драки с теми шпионами, немного устала. «Да, а магией ты не пользовалась. Думаю, надо будет еще Туку с Лилей поспрашивать на эту тему. О, и сову еще, окликнуть Савиаржит не успел». Рари дернула его за рукав. «Не надо, она ведь тоже не колдовала. А вот Лилей, да, Лилей колдовала, а эльфы, тем более светлые феи подобные, магию должны чувствовать на уровне инстинктов. Вернемся, обязательно спросим, мне самой интересно стало». «Угу, о, все, подрываемся, там наши закончили». И правда, три костыля торчали из пола, к креплениям сложными узлами были привязаны веревки, а дядя Толик на всякий случай проверял страховку у богомола, танка и тича, идущих первыми. Второй ярус встретил исследователей темнотой, тишиной и костями, огромным количеством костяков, устилающих пол длиннющего коридора, конец которого терялся в темноте. Ученые тут же зашипели рассерженными гадюками на охрану, требуя ступать как можно осторожнее, чтобы не повредить останки. Скелетов было очень много, в некоторых местах они лежали так плотно, что поставить ногу было практически некуда. Мужские, женские, детские. Очень редко встречались костяки в остатках сгнившей брони, до сих пор сжимающие в плюснах оружие необычной формы. Его тщательно и предельно осторожно извлекали и упаковывали в специальные пластиковые мешки, после чего отправляли в рюкзаки. Сперва к себе, а когда они наполнились, контрразведчикам, а после наемникам. По обе стороны коридора темнели в лучах фонарей дверные проемы, и редко где сохранились двери. Эти проемы скрывали узкие комнаты, пеналы 3 метра в ширину и примерно 5 в длину. Разбитые остатки мебели, точнее ее пластиковых частей, разбитые плафоны на потолке и костяки. Все те же скелеты, и все безоружные, а на стенах надписи. «Немного. Здесь был Переайт», по слогам прочитал Рари. «Это еще кто такой? В пантеоне его нет. Может, он того, погиб?» — спросил у нее дядя Толя. «Кто знает», — ответила апостол и принялась читать следующую надпись, забавно шевеля губами. «Дошли и впендюрили». «Да уж, впендюрили по самое не могу», — мрачно констатировал жид, принимая от Сакурака очередной здоровенный ствол, выглядящий как помесь хромированного тостера и стиральной машины вятка автомат. «Хрена себе тяжелый, и ведь не помог от неохреновых, это точно. Зуэлькхар, это что за язык?» «Минуту», — оттер ее в сторону Мацуми, поднимая свой лингвистический планшет. «Пара минут», — и агрегат пискнул. «Да, наиболее подходящий перевод, да простят меня дамы, говно, в прямом смысле этого слова. Второй вариант — почему-то, разбивать. Третий, свобода. Какой странный язык». Медленно и печально группа шла дальше, а коридор все не кончался, а потом вообще разошился в стороны, становясь широченным круглым залом. И вот тут ученые застонали от досады. Все переносимые емкости были заняты, а пол, как назло, был завален костяками с оружием. Причем не только легким ручным, но и на импровизированных баррикадах лежали и тяжелые стволы. Но не только они. Под кучей костей блеснул в свете фонарей огромный фламберг, волнистое лезвие которого даже сквозь пыль блестело синим. Попытка поднять его не увенчалась успехом, как будто весил но центнера полтора.